Научи нас, Боже, состраданию, помоги людей нам понимать, чтобы ближних тяжкие страдания за свои страдания принимать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Господь, наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Научи целительным сочувствием людям радость в жизни приносить, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой доброй быть. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Помоги, друзей, переживания близко к сердцу Боже принимать, чтобы там, где слышатся рыдания, мы умели искренне рыдать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли.